Джек. Он следит за ее лицом и за тем, как она произносит слова. С восхищением наблюдает, как они сходят с ее уст, как страсть бьется за высказанными ею идеями, одухотворяет ее черты. Слова складываются в предложения. Она потом запишет их и выдаст ему эти краткие заметки. «Просто набросала то, что ты, возможно, захочешь использовать в своих речах», — скажет она. Ему хотелось находиться в эпицентре этой обыденной алхимии. В пространстве рядом с ней, уплотнившемся вокруг ее руки с карандашом. Ее глаза следят за тем, как на листке появляются строчки, между бровей пролегла небольшая складка. Эти строки, когда она начинает их произносить, становятся порталом в иное измерение. Он помнит чувство, возникшее у него, когда они только начали встречаться. Жажда понять, как работает этот сложно устроенный ум. А когда он осознал, что не сможет разгадать эту загадку, потому что, как и он сам, эта женщина всегда немного отстранена и замкнута в себе. В нем родилось желание раз и навсегда прорвать завесу тайны, разрушив всю конструкцию. Какие тяжелые воспоминания! И постыдные. Он был холоден с ней, спорил, поступал жестоко в мелочах, испытывал странное удовлетворение, когда его колкости достигали цели, причиняли боль, так что свет в ее глазах угасал. Думать об этом неприятно. «О чем ты думаешь?» — спрашивает она. «Пойдем», — улыбается он и встает. «Давай возьмем Кэролайн и прогуляемся, пока не стемнело».